Поэтому мы не видим и не знаем, что на самом деле, как в целом представлен наш мир, как в целом представлены живые существа, как в целом представлена суть и смысл пребывания нашего здесь в мире и всего остального. То есть какие-то части, которые делают, мы в конце видим, что люди приходят к каким-то заключениям, но эти заключения абсурдны, они неправильны. И в то же время мы не можем сказать, что это полностью нет никакого иррационального зерна. И вот ведическая литература о том, о чем я вам рассказываю, я вам буду рассказывать, как устроена наша Вселенная с позиции сатвики, то есть тех, кто пребывает в полном знании и в правильном видении. Те, кто видит правильно, как это есть, реально. Наша Земля с севера на юг, расстояние с севера на юг, 4 миллиарда миль. 4 миллиарда миль сухопутных. 4 миллиарда. Земля плоская. Плоская. И протяженность Земли с юга на север 4 миллиарда миль. Это большой, огромный диск, состоящий из 7 концентрических колец. Называется Саптадвипа. Разделенные эти земли разделены 5 океанами. Если посмотреть, это как рулет. Вот если разрезать такие кольца, Земля, это Пхумандала. Это Земля. Она 4 миллиарда миль с протяженностью с юга на север. В центре этих 7 островов находится остров, такой целый, называется Джамбудвипа. И вот мы с вами живем в центре Пхумандалы на этом острове Джамбудвипа. Джамбудвипа разделена на 9 варш. Варши – это такие места обитания людей. Мы с вами сейчас находимся на территории Бхарата-варши. Еще существует 8 варш. И мы отделены от этих варш огромными горными массивами. Огромными с позиции нашего восприятия. Вот, допустим, 5500 это над уровнем моря – это высочайший пик мира Эверест. Это те Гималаи, которые мы с вами воспринимаем. На самом деле Гималаи очень огромны. Очень огромны. Они настолько огромны, что даже фантастичны. То есть я обычно даже не рассказываю таких вещей, поскольку люди находятся в низших гунах. Они даже не могут представить, они просто смеются. Потому что они отупели. Это лишь показывает, что они тупые. Поэтому я еще раз говорю, что суть этой программы – отобрать тех, кто может это воспринять, а не тех, кто будет хохотать. 5500 – это то, что видит человек с деградированным сознанием. То есть у него деградированные глаза. Глаза – это как аппараты. Это определенный механизм, через который живое существо воспринимает те или иные реальности. Есть зрение более лучшее, более худшее. Есть слепые люди. Или есть люди, которые только силуэты различают. У всех у нас разные глаза. И по мере развития духовного знания, очищения, человеческие сенсорные способности расширяются. Точно так же, как есть люди, вы знаете, они видят привидения реально, они видят ауру человека, каждого. Они многие вещи видят, разных других живых существ, но их сразу в психиатрическую лечебницу. Те, кто этого не видит. Это как правило. Поэтому в психиатрии есть уже сотни тысяч феноменов и подтверждений этих всех. Но современная наука даже к психическим отклонениям относится неправильно. Это точно так же, как есть библейская история, когда сумасшедший там напал на Христа, все говорили, он болен, он болен. Он говорил, нет, бесы в нем. И он поднял руку и сказал, уходите в свиней, помните, да? И они в свиней, и свиней. И тот человек стал нормальным. А если бы в наше время такого человека, его бы стали колоть. Говорить, что он сумасшедший, бить его там, фиксировать, или что-то еще. И думать, что у него там в мозгу что-то там зашло куда-то. На самом деле это все связано с определенными живыми существами, которые в силу греховной деятельности этого человека, они входят в него. Входят в него и управляют им с определенными планами, с определенными функциями. Поэтому эти все феномены психических отклонений, они делятся тоже на 3 категории. На самом деле, то есть следствие кармы, то есть какое-то отклонение физиологическое может быть, или, допустим, живые существа другого типа атакуют этого человека, поэтому он выглядит сумасшедшим, или эти люди имеют определенную функцию. Функцию, то есть они находятся под управлением каких-то сил, которые через них осуществляют свои планы. Далее, все то, что мы видим с вами, вот Бхарата Варша, та Варша, на которой мы с вами живем, она очень огромна, она очень велика. Мы с вами видим Бхарата Варшу круглую, даже когда наш спутник улетает в космос, он видит Землю круглой. Почему? Потому что эти аппараты сделаны нами. Мы туда вложили свои мозги. Поэтому они видят точно так же, как мы. Поэтому вы будете улетать куда угодно в космос, фотографировать эту Землю, и она будет все равно круглая. Как только аппарат будет сделан человеком с другим видением, Он сделает эти аппараты совершенно по-другому. Этот аппарат отлетит, сфотографирует, и вы увидите Землю совершенно другую. Это будет другая часть реальности. Это точно так же, как вы заходите в комнату кривых зеркал, вы вот такой, но если вы смотрите через это зеркало на себя, вы видите, что вы какой-то там кривой, косой какой-то, голова большая, тело маленькое, или наоборот, тело большое, голова маленькая. Вы высокий, тонкий, вдруг становитесь маленьким, кругленьким таким, толстеньким. Это и есть оптика. Оптика. Глаза, вот любой врач, если здесь есть врачи, они прекрасно знают, что глаз, он воспринимает определенную шкалу вибраций и определенную шкалу световой гаммы и определенную шкалу излучения разного. Шкалу. Но даже современные врачи знают, что шкала это огромная, длинная. И у человека способность видения какая-то, вот маленький кусочек на этой шкале, известной даже шкале. Потому что при помощи определенных аппаратов можно увидеть эту шкалу более длинную. Также слух человеческий, обоняние, осязание. Даже современные ученые знают, что существуют звуки, которых ухо не слышит. Но они существуют, они реальны. Есть более высокие звуки, которых мы не слышим, и есть более низкие звуки. Точно так же есть предметы, которые мы не воспринимаем своими глазами, но они тоже реально существуют. И все остальное, это связано именно с теми аппаратами, с той кармой, которую получает живое существо. Поэтому оно воспринимает как искаженную часть реальности, в зависимости с тем, на каком уровне оно находится. Земля, по нашему восприятию, где-то 42 тысячи километров окружности. Так ведь? В радиусе там 6 с чем-то, да? Но на самом деле Джамбудвипа очень огромна. Даже Бхаратаварша очень огромна. Джамбудвипа 800 тысяч миль. Протяженность Джамбудвипы с севера на юг 800 тысяч миль. Бхаратаварша так огромна, говорится, что в процессе развития ведической культуры, вот о том, что я вам говорю, о том, что сейчас происходит, люди будут принимать, многие люди будут принимать эти аспекты, они будут практиковать, и будут открыты новые земли. Есть больше земель, есть больше земли, больше воды. Это точно так же, как Колумб открыл Америку, они думали, что там нет ничего, но они ее открыли. На самом деле она всегда была Америка. Ее не надо было открывать, просто ограниченный интеллект этих людей считал, что там ничего нету, но они открыли. Точно так же очень скоро даже многие из нас будут, и вы будете свидетелями того, что откроют очень огромные земли. Других живых существ вступят с ними. И они здесь, рядом с нами. Мы с ними не отделены ничем. Кроме определенных туннелей и кроме определенных горных массивов. Мы не разделены даже с ними океанами. Мы разделены огромными горами. Высота этих гор 16 тысяч миль. Это очень маленькие горы с позиции реальности. 16 тысяч миль. Мы же видим самую высокую точку 5500. И считаем, о, Эверест, все туда лазят, ставят флаг и такие гордые. Вот чем мы занимаемся. Мы лазим на гору, чтобы показать, какие мы тупые. И лишний раз еще раз подтверждаем, что мы тупые. И кому-то дают даже орден Ленина. Я помню, где-то несколько лет назад кому-то дали там орден Дружбы народов за то, что он на Эверест залез. И везде пишет в этих газетах, книга Гиннесса, кто там плюнул дальше, кто там чихнул громче, кто грелку там надул, она лопнула. И когда люди находятся на таком примитивном уровне, этим гордятся, с ними никто общаться не хочет. Высокопродвинутые живые существа сторонятся такой особи, сложно назвать это так особи, но это такой уровень сознания. Они придумывают атомную бомбу. Любая наука, которая ведет за собой разрушение, относится к категории тамагуны, то есть невежество. Атомная бомба, кто-то говорит, о, это такой прогресс. На самом деле это полная деградация. То есть наука, направленная на разрушение, это наука деградированная. То есть наука, которая относится к тамасу. Все эти живые существа, все эти ученые, они тамагунщики. Но в чем приоритет этой тамагуны? В том, что в этом мире, в материальном мире, существует свобода. Какая свобода? Здесь есть логика. В чем? Вот люди говорят, если бы мы не придумали атомную бомбу, ее бы придумали японцы первые. И тогда бы нас поработили. Если бы японцы не придумали первые, американцы. А если бы не американцы, тогда немцы. Немцы вообще очень здорово вот в этом направлении шли. И в общем-то, видите, существует логика. И весь секрет в том, что даже тамагуна, она имеет логические концепции. Вы можете логически оправдать свое невежество. Точно так же и происходит. Это описывает ведическая литература, что и тамагуна, и раджагуна, они могут логически строить конструкции оправдания своего невежества. Научные концепции, которые оправдывают их тамас. И это процветание науки, так они называют. Это полная деградация с позиции истинных знаний. И вот мы с вами отделены маленьким оазисом. Маленьким оазисом, который 42 тысячи километров. 1/6 Бхарата-варши мы занимаем даже. 1/6. Мы не видим огромной территории даже этой варши, на которой проживаем, не говоря уже о тех 8 других варшах. Мы отделены, и с нами никто не хочет контактировать. Мы отделены определенными вибрационными полями, таким колпаком вибрационным. И тут мы тут что-то делаем, ругаемся в своих семьях, делимся на христиан, там, мусульман, марксистов, ленинистов, своих президентов ставим, бомбы на друг друга швыряем, куда-то в космос летаем и говорим, я, так сказать, хозяин Вселенной. И это очень выглядит глупо, смешно и примитивно. Очень смешно. Со стороны это выглядит очень противно даже. И живые существа, те, которые находятся на более высокой ступени развития, живущие здесь с нами, на этой же земле, но не так примитивные, как мы, они очень всегда опасаются нашей деятельности. Поэтому мы находим очень много даже сейчас людей, которые имеют контакты с теми людьми, которые живут в другой области, здесь же, на земле, от закрытой от нас области. Как человек некоторый думает, что вот он ездит вот так по шарику. На самом деле в реальности он ездит вот так. Это точно так же, когда вы летите из Дели, допустим, в Москву, или наоборот, из Москвы в Дели, вы пролетаете над Гималаями, и там есть несколько магнитных пиков. Вам кажется, что вы летите прямо. На самом деле самолет летит вот так. И чем он больше развивает скорость, тем он с большей скоростью летит боком. Таковы устроения. Таковы устроения здесь, на Земле. И это можно просто элементарно. Ученые, так сказать, они говорят, вот этот феномен магнитных полей. Самолет развивает скорость, вам кажется, что вы летите прямо, самолет боком летит. И очень много таких устроений на Земле, аномальных таких, как называют аномалии. Поэтому люди нашего уровня, нашего мировоззрения, нашей, так сказать, ступени отделены от других живых существ, которые находятся немного на более высокой ступени. Но в то же время, не все так плохо. В то же время именно здесь, у нас, на этой отделенной территории, существует самое священное место во Вселенной. Оно называется Вриндавана. Это маленький такой городок, который находится в Индии. Вриндавана. И именно на нашем с вами уровне существует несколько так дхам, то есть таких проекций, духовных проекций, которые являются единственными во всей Вселенной. И на эти места претендует очень много живых существ. В чем наше преимущество? Что эти люди, которые отделены вот этой областью здесь, они очень склонны принимать духовное знание. То есть в материальном отношении они очень такие примитивные, но в духовном отношении у них очень сильная развитая потенция принимать знания более высших сфер сразу. Поэтому именно сюда приходят мессии. Есть некоторые аватары, которые приходят только сюда и не приходят больше никуда во Вселенную, ни на одну другую планету вообще. Они не интересуются даже теми живыми существами, которые, в общем-то, в материальном отношении в 1000 раз нас превосходят по интеллекту, по уму. Но в духовной потенции люди вот нашего такого области наиболее склонны принимать это знание. Наиболее склонны. Почему? Потому что здесь они нейтрально получают тройственные страдания. Страдания эти побуждают эти несовершенства, побуждают их принять эти знания. Точно так же, вот наверняка вы заметили, когда что-то плохо, люди в церковь бегут. Только тогда, когда плохо. Они обращаются, когда у них рак, они пусть даже материалисты, они начинают верить уже в экстрасенсорику, в что угодно, в Бога, они готовы принять, пойти покреститься, что угодно сделать. Они склонны предаваться Богу, но склонны это делать именно из-за страданий. Но вот эта склонность у них так ярко проявляется. Другие живые существа, поскольку они более совершенны в материальном отношении, они не испытывают таких страданий, такой отягощенности, и они не имеют этой потенции предаваться Богу. Они напрочь его могут отрицать. Или представлять его в разных концепциях. Совершенно материалистично. То есть как вот космический разум, какая-то космическая любовь, ведическая литература очень хорошо описывает эти концепции живых существ, которые не относятся к духовным живым существам. Они все материальность. Космос, космический разум, космическая любовь, только лишь не дай Бог, чтобы там Бог был. То есть они в этом прослеживается их духовная деградация, то есть их узость. Во все времена существует коммуникация между всеми живыми существами. Коммуникация. Как вот, допустим, в сказках называются, в этих шрути есть измерения разные. И ведическая литература раздела благости, то есть реальности, полностью подходит к миру как к многомерному проявлению. Мы с вами знаем только высота, длина, ширина, и все так воспринимаем. Даже когда нам дать четвертое, пятое, шестое измерение, мы сразу теряемся и говорим, ну этого не может быть. Мы теряемся. Даже у человека такой интеллект, что он даже сложно представить ему, что такое 5 измерений, 6 измерений, не говоря уже 3-9, 3-10 царство, государство. Он не просто, он тут даже не может воспринять ничего. 2-3 измерения вы введите, и человеческий ум уже сразу сгорает, сжигается. Человек не может даже как-то представить, как это может существовать. Хотя существует 64 измерения времени и пространства. Каждое измерение делится на половинчатые измерения и на четвертичные. И каждая четверть тоже делится на половинчатую и четвертичную. И каждая эта четверть еще. И так мы можем увидеть огромный спектр измерений. И в каждом измерении может существовать цивилизация и все остальное. Одновременно в одном и том же месте, но в разном измерении, существует огромное количество цивилизаций. И основные цивилизации, поскольку их описывать нету никакого смысла, основные цивилизации, они описаны только в ведической литературе. Больше нигде они не описаны. Вы не найдете во Вселенной ни одной области знания, которая бы превосходила ведическое знание, ведическую концепцию. То есть это знание предназначено не только для людей нашей планеты. Это знание изучается полностью во всем материальном мире. И именно на санскрите. Поскольку санскрит является этим языком, о котором я говорил вам, Девинагари, языком высших живых существ. Высшие живые существа говорят на санскрите. И на разных диалектах этого санскрита, в зависимости от тех планетарных систем, которые они занимают. Эти коммуникации между живыми существами существовали в прошлых эпохах еще очень сильно. Есть описание в Шримад-Бхагаватам 5000 лет назад, когда на престол восходил один из царей, его звали Юдхиштхира. Шримад-Бхагаватам описывает, что на эту церемонию, то есть как это называется-то, когда президент-то вот... Инаугурация, да? Да, вот-вот. Когда вот этот процесс, это я, чтобы современно можно было понять, на эту инаугурацию, то есть когда Юдхиштхира Махарадж, он вступал на престол, он был царем всей области земли. Землей называется вся Пхумандала. Землей не называется только наша Бхарата-Варша. Вся Пхумандала, 4 миллиарда миль, все это земля. И был царь всей земли, один. И вот когда вступал на престол Юдхиштхира Махарадж, Юдхиштхира Махарадж. И столицей был Хастинапур, современная Дели. Это всегда бывает столицей нашей земли. Это современная Дели называют, в прошлом это назывался Хастинапура. И вот, когда вступал на престол Махарадж Юдхиштхира, на эту инаугурацию были приглашены все упадевы, девы, суры. И можно было увидеть их здесь, даже простые люди, они могли с ними общаться, могли с ними разговаривать, получать от них благословение. И это не было удивительным для людей. Как сейчас, допустим, какое-то чудо увидит, какое-то необычное живое существо, и все, так сказать, вокруг этого делают тысячи толкований. Люди знали, кто это такие, они знали, как они выглядят, на каких летательных аппаратах они приходят. Кто-то так в теле может перемещаться по астральным коридорам, которые называются Акаша-Патана. Астральные коридоры, мгновенно переместиться в любую точку Вселенной можно по этим коридорам, а которые называются Акаша-Патана на санскрите. Акаша значит эфир, Патана – коридор. Это коммуникации существуют. И человек в грубом теле может спокойно переместиться в любую точку Вселенной мгновенно. Такое прапти-ситхи называется, я уже вам рассказывал. То есть такой процесс телепортации через вот эти коридоры, эфирные коридоры, которые называются Акаша-Патана. И люди на этой инаугурации или на этих жертвоприношениях, на праздниках, так же, как сейчас, допустим, в каком-то государстве какое-то происходит событие, мы приглашаем из других стран, там, премьер-министра, посла, там, того-того. Точно так же раньше были приглашены жители других планетарных систем. И они очень часто взаимодействовали с жителями Земли, потому что был единый интеллект, сознание было, культура была. Но сейчас Земля очень сильно деградировала, особенно вот эта часть, к которой мы относимся. Поэтому они не проявляют интереса общения с нами. Это о том же, вот, о чем я говорил, что как мы, допустим, есть же вот свалка городская, И там наверняка живут какие-то люди. Бичи, бомжи там. Может быть, они были прекрасными людьми когда-то. Но ни у одного из вас не возникает желания с детьми собраться, одеть самые красивые украшения, там, нарядиться, сесть в автомобиль и поехать с ними пообщаться. Ни у кого, потому что вы думаете, о чем с ними общаться. Хотя они люди, но у вас не возникает желания с ними общаться. Никакого абсолютно. Потому что с нашей точки зрения они деградировали. То есть они, у них там что им нужно? Одеколоны напиться, там упасть где-то и все остальное. Точно так же эти живые существа сейчас относятся к нам. Пока человечество не выйдет за рамки определенных комплексов своих деградированных, они не будут получать этих взаимодействий. И каждый человек, который будет подниматься над каким-то уровнем сознания, он может получать эти знания, он может вступать в взаимоотношения разные и все остальное. То есть есть определенные уровни бытия, над которыми человек, даже вот такой человек, как мы, может подниматься все выше, выше, выше. Поэтому для него раскрываются все большие сферы, большие области знаний, большие области способностей и всего остального. И суть всей ведической литературы и всей этой области знания – привести человека к самому принятию самого важного знания – знания бхакти-йоги. Во всей Вселенной, на всех планетарных системах, самыми высшими, самыми продвинутыми живыми существами, объединенными в одну концепцию, являются бхакты Господа. То есть те, кто практикует любовное преданное служение. И принцип и механизм этой практики одинаковый на всех планетах. Одинаковый у всех до одного. Даже говорится, что на демонических планетах есть некоторые личности, которые были демонами, но приняли процесс бхакти-йоги, поэтому они тоже стали бхактами. Поэтому во всей Вселенной, на каждой планете есть всегда несколько, где-то больше, где-то меньше людей, которые практикуют самое высшее знание, вот это бхакти-йога. Вьяса-веданта-вада называется, школу вот это Шримад Бхагаватам. Сейчас у людей в современном мире очень много интереса они проявляют к такой теме, как НЛО, мистика, полтергейст, карма и все это остальное. И ведическая литература дает полное объяснение, и вот мы как раз это объясняем, я езжу, рассказываю, и рассказываю не для того, чтобы людей привлечь к этим феноменам, а наоборот, успокоить их и подготовить их к принятию настоящего знания. Потому что пока человек не удовлетворен, то есть его вот интерес не удовлетворен, он будет все время стремиться к этому, и значит, он будет терять время. Потому что в этом ничего секретного нету и никогда не было. Ни в НЛО, ни в этих оборотных представлениях, о чем я вам вот в эти дни рассказываю, никакого феномена, просто есть невежество. То есть люди не знают этого, поэтому они проявляют интерес, трактуют это неправильно, пишут тысячи книг, слышат звон, но не знают, где он, и дают неправильные объяснения. В ведической литературе есть такой раздел, называется «Виманика Шастра». Виманика Шастра. Шастра – это означает раздел священных писаний. Вимана означает летательный аппарат, космический летательный аппарат. На санскрите он называется Вимана. Для многих людей это шок, что где-то там тысячи лет назад было понятие космический аппарат. Но это на самом деле не шок. То, что мы сегодня с вами видим, эти ракеты, эти спутники, самолеты, это на самом деле самокаты. Да, это самокаты. Люди даже не представляют, как деградировали. И они гордятся этими изысканиями точно так же, как и философиями. Они говорят, вот Махариши Рабинда, там то, все, Махиш-йоги. Они даже не представляют, о чем они говорят и что они оценивают, когда им говорят о бхакти-йоге. Они даже не представляют. То есть они с этого уровня, какого-то уровня тамаса, пытаются оценить уровень шудха-сатвы, то есть чистой благости. Поэтому делают такое неправильное заключение, что-то отбрасывают и все остальное. Точно так же происходит вот с этими понятиями науки или космоса, или этих летательных аппаратов. Все, что мы сегодня с вами видим, начиная с бактериологического оружия, там, с атомной бомбы, с водородной бомбы, с нейтронной бомбы, это все детские изыскания в науке. Ведическая литература описывает такие разделы и такие формы оружия, которые даже нам не снились. Даже не снились. То есть есть ветряные оружия. То есть просто ветром можно уничтожить, с лица стереть любое государство мгновенно. Ветром. Есть определенные виды оружия такого. Можно увеличить солнечную радиацию и в 3 секунды сжечь полностью огромные миллионы километров, выжечь напрочь. Человек, владеющий этими определенными способностями, может это сделать. Сейчас все то, что делают ученые при помощи механизмов, это просто такая игра. Есть очень много способов даже видов оружия очень. Вот на Курукшетре, допустим, Арджуна, он выпускал одну стрелу, читал мантру, и эта стрела, уходя, она разделялась на 10 тысяч стрел. И каждая стрела летела в определенном направлении и поражала точно противника в ту область, которая была направлена. Одна стрела становилась 10 тысячами. И за одной стрелой можно было убить 10 тысяч человек. Это реально. То есть это не какие-то выдумки и не сказки. Одна стрела могла при определенных мантрах, вот есть вивастра, такое оружие вивастра, и есть описание, как вивастра действовала. При определенных мантрах, выпуская из лука этот тип стрелы, эта стрела излучала радиацию, и огромное количество людей направленно могло быть уничтожено. Сейчас этого ничего нету. То есть люди, даже ученые, даже не могут представить, как можно это сделать при помощи мантры, то есть какой-то звуковой вибрации создать какие-то определенные процессы. Также описываются процессы, допустим, атомного оружия, называется на санскрите брахмастра. Это атомное оружие. И атомное оружие было настолько мощное, могущественное, и могло управляться вплоть до того, что человек атомным взрывом мог просто уничтожить иголку или отшибить кончик иглы. Такого направления оно действует. То есть полностью регулировалась вся эта деятельность. И атомным взрывом можно было, допустим, противнику палец отсечь. И вплоть до того, что диапазон этого атомного взрыва мог расшириться до того, что можно было целый континент уничтожить или огромную территорию. Таковы знания ведической культуры даже в разделах военного искусства и видов оружия. Но сейчас я затрону такие наиболее интересующие разделы, вот уфология. Это Виманика Шастра, написано Шубарая Шастри Пандитом. Это один из огромных разделов, 7 томов с описаниями основных трех категорий классификации летательных аппаратов Виман прошлого и которые присутствуют всегда на самом деле. Они присутствуют всегда, но в каких-то местах они деградируют, в каких-то они остаются теми же самыми. Вимана, еще раз напомню, это космический летательный аппарат. Описываются три категории. Первая категория, которая в основном использовалась в ведической культуре, это вот, допустим, как Платон в своих описаниях Атлантиды, он описывает вот эти летательные аппараты удивительные, которые двигаются с колоссальной скоростью. И он описывает, что они мгновенно могли за сотни тысяч километров переместиться, мгновенно, то есть за доли секунды, с пассажирами все переместить их мгновенно за десятки тысяч километров в какое-то место. Платон описывает эти вещи, но многие люди считают, что Платон выдумщик, описывает Атлантиду, культуру этих огромных великанов. Но все эти великаны – это люди прошлой эпохи. Каждый раз люди становятся меньше в процессе деградации. И одна эпоха меняет другую. Вот, допустим, сейчас средний рост человека 195, представим так, хотя люди меньше. Но, в общем-то, если говорить о планете всей в целом, самого маленького и самого большого взять, 195 – это средний рост жителей вот нашего измерения, нашего оазиса. 195 сантиметров. В прошлую эпоху человек был в 10 раз больше. В прошлую эпоху, в прошлую югу он был в 10 раз больше. То есть он был 19,5 метров. Это был средний рост жителя нашей планеты, 19,5 метров. В прошлую югу, еще до этой юги, еще в 10 раз больше. И в Сатья-югу люди были очень огромного роста. Очень огромного роста. И есть тысячи находок археологических, которые сокрыты от ученых, потому что, ну, какая-то элита, естественно, это знает. Огромные останки, слепки человеческих костей, огромные остатки фаланг рук, черепа огромнейших размеров, как огромные дома. И это шок. Но это не шок для ведической концепции. Все это дело не в Блаватской, даже советские ученые это находят. Это все описывается в разделах антропогенезиса. Как постепенно в процессе деградации возможности людей сужаются. Бхагаватам описывает, как это происходит с позиции времени, пространства и чувств человека. Сознание деградирует, чувства деградируют, пространство сужается, время начинает течь по-другому, поэтому жизнь укорачивается, человеческий рост меньше, чувства ограничены и все сжимается. Как только сознание начинает расширяться, все точно так же расширяется, и человек видит, что мир немного другой, как он его воспринимает с позиции своей деградации. Все эти категории научные, они описаны очень научно. Веда описывает это полностью научным языком. И вот одна из классификаций этих летательных аппаратов называется капотавайю. Капотавайю – это те аппараты, которыми пользовались люди в ведическую культуру. Эти аппараты летали на ртутном двигателе. Сейчас ученым даже ничего не известно, что при определенном процессе нагревания ртути в определенных сосудах выделяется очень мощный источник энергии. И были определенные виды механизмов, они описаны в этой шастре, Виманика шастре, при воздействии определенных зеркал и определенных типов камней, драгоценных камней, выделяются направленные типы энергии, приводят в движение эти механизмы, и аппараты эти передвигались с колоссальнейшей скоростью. И они есть сейчас в других варшах, и даже на нашей варше, но на другой территории, которая от нас закрыта. Люди еще используют эти летательные аппараты. И все наши самолеты, ракеты даже близко не подходят к этому аппарату, которым пользуются просто в бытовых условиях люди более продвинутые. И дело еще в том, что все наши аппараты, они действуют только в этом измерении. Только в нашем измерении. Они никуда не уходят, они действуют только в этом измерении. Те же аппараты, даже вот категория Капота Ваю, могли перемещаться тоже так же вот по системе Акаши-Патана, по астральным коридорам мгновенно, попадать в какую-то область. Дальше описывается категория, я буду вкратце рассказывать, потому что раздел очень огромный. В общем-то, чтобы вы имели представление, потому что за 3-4 дня рассказать такие огромные знания сложно. Еще есть аппараты, которые относятся к аппаратам категории, вот это тоже Акаша-Патана, то есть те, которые двигаются в эфире и действуют на уровне Мана-Джава. Мана-Джава – это перемещаются со скоростью ума, или их еще называют мантролеты. Мантролеты. Пилот, он произносит определенные звуковые вибрации, биджи, выделяет определенные типы психической энергии, вот эти ситхи, это направляется в определенный кристалл, этот кристалл бросает лучи в зеркала определенного типа, покрытые химикалием, там это все объяснено, приводится в движение механизм, и также еще используются солнечные лучи. И эти аппараты двигаются с колоссальной скоростью, то есть еще быстрее, чем те более низкой классификации, Капота Ваю. Эти аппараты уже полностью категории Мана-Джава. И есть аппараты полубогов, то есть высших живых существ, которые занимают высшие планетарные системы, они могут иметь разную форму, они очень красивые, все они выполнены из драгоценных металлов. Золото, платина, они покрыты драгоценными камнями, используется качество этих металлов, плюс способности этих живых существ, их сенсорные способности. И пилоты управляют, они перемещаются в любую точку Вселенной мгновенно, по своему желанию, и разные траектории полетов, то есть они разрушают, вот сейчас, допустим, последние данные этой уфологии, то есть описаны, есть целые даже журналы, там описывают, что полеты этих летательных тарелок, в частности вот тарелок, разрушают все законы современной науки, они разрушают все правила полетов, они там по такой траектории всяко разные, то исчезают, то появляются. И, в общем-то, все их вот эти тактико-технические характеристики, они неудивительны, поскольку все они описываются в ведической литературе. Я как раз хотел прочитать один текст, чтобы вкратце затронуть этот вопрос, чтобы было немножко представление, какой уровень знания и способности был в прошлую Кали-Югу. Не в эту Кали-Югу, а в прошлую. То есть мы сейчас даже в эту Кали-Югу более деградировали, чем в прошлой Кали-Юге мы находились когда. Сейчас я тут стих один найду, прочитаю вам, чтобы можно было примерно сравнить, каков уровень нашей цивилизации, насколько мы, так сказать, продвинуты в сравнении даже с прошлым. С прошлой такой же Кали-Юга, я уж не говорю, Двапара-Юга, Трета-Юга и Сати-Юга, когда люди в 1000 раз продвинутые. Бхагаватам описывает как предсказание, то есть это уже случалось, но все в будущем времени описывается, поскольку эти произведения, они дают возможность человеку, который их изучает, знать, что будет в будущем, что было в прошлом, но все время идет отсчет, как будто это будет в будущем только. Также вот, как, допустим, о нашей стране говорится. Вот она в будущем развалится через 73 года, там 7 месяцев. Вот она в будущем. А иногда есть повествование, когда говорится, она уже развалилась. То есть мы можем были считать, вот она развалилась, и они-то пошли туда-то, туда-то, туда-то, туда-то. То есть это украшение санскрита для того, чтобы вы не потеряли связь. История длинная, и чтобы знать, почему так происходит, надо рассказать разные предыстории. И чтобы связь была не потеряна, такая игра со временем есть. То есть одни вещи, которые еще не случились, но описываются как в прошедшем, а другие вещи, как в будущем, которые уже случились, для того, чтобы в общем можно было уловить связь. В общем. Когда атеисты, досконально изучив ведическую науку, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, виманах, построенных великим ученым Майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачаясь в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным. Вот, допустим, один из стихов. И вот даже такой стих говорит, что в прошлую Кали-Югу, это описывается прошлая Кали-Юга, не наша. Господь Будда приходит каждую Кали-Югу. Но даже в прошлую Кали-Югу люди, вот, когда пришел Будда, эти живые существа, атеисты, демоничные живые существа, они бороздили просторы Вселенной и уничтожали жителей других планетарных систем на вот этих аппаратах. И Виманика Шастра описывает аппараты такого качества, как тарелкообразные аппараты, то есть которые представляют такие диски с иллюминаторами, там разные их классификации описаны. Есть такие живые существа, которые называются данавы. Данавы – это демоны. Они демоны. И вот как раз тарелки все – это только их летательные аппараты. Ведическая литература очень хорошо описывает, как это происходило в прошлом, и разные классификации. Допустим, есть описание 5000-летней давности, когда данавы хотели уничтожить ведическую культуру здесь, которая здесь была, процветала. Говорится, что они погружались на дно океана на этих летательных тарелках, и из океана по ночам они выпрыгивали, и они летали по пилообразной траектории, то есть вот так двигались. Если вы сейчас кто-то знает об этом, то все точно так же происходит. Они могли становиться невидимыми, то есть у них есть такие приспособления, путем света и зеркал они могут создать такую иллюзию невидимости. То есть вот как Копперфильд делает, допустим, вагон исчезает, самолет исчезает, или там статуя свободы исчезает. На самом деле предметы никуда не исчезают. Это игра света, игра зеркал и определенных качеств материи. Это иллюзионизм, то есть фокусы такого рода. Так вот, эти данавы, они обладают такой техникой, что они могут любой предмет так сделать невидимым. И вот они делают эти аппараты невидимыми своими, если к ним проявляют большой интерес, говорится, что даже в прошлом мудрецы, когда заостряли внимание на этих аппаратах, они становились невидимыми. Но поскольку эти личности были продвинутыми, они могли свое зрение делать многомерным, и сразу они видели, что они просто, то есть они реально их воспринимали, то есть они не могли от них укрыться. Но обычные люди, которые не могли владеть какими-то способностями, для них они становились невидимыми. И вот эти тарелкообразные дискообразные аппараты, виманы, они как раз являются этими приспособлениями для полетов вот этих данавов, демонов, которые заселяют билосварги, то есть планеты. Эти билосварги делятся на три категории. Первая категория – это билосварга, которая находится здесь прямо сейчас, но в другом измерении. И демоны там, у них огромная цивилизация данавов. А вторая категория билосварг – это подземная билосварга. Это как раз вот у меня все время спрашивают, там этот Даниил Андреев со своей «Розой мира». Это билосварга, ее называют Пхауми Лока. И есть билосварга, которая находится рядом с Землей. Так вот, три этих уровня существует, этих билосварг. И эти демоны, они постоянно хотят уничтожить знание, ведическое знание. Это описывается во всей эпохе, они целенаправленно хотят остановить ведическую культуру. Почему? Здесь в материальной вселенной представлена такая двойственность. О чем мы говорим? Борьба добра и зла. Добро представляют суры, полубоги. Демоны представляют зло. И между ними постоянная борьба. Иногда демоны побеждают, и вся вселенная наполняется злом. Вся вселенная. Ведическая литература описывает это. Когда люди не практикуют преданного служения, то есть просто практикуют материалистические, кармические действия, демоны набирают силу и побеждают. Иногда, когда люди становятся очень религиозными, особенно когда они становятся бхактами Господа, то есть практикуют бхакти-йогу, тогда эти демоны терпят обычно поражение, благодаря как раз присутствию преданного Господа. То есть люди, которые практикуют бхакти-йогу, они являются этим сердцем всей праведности в этой вселенной. И вот поскольку на нашей планете, она нейтральная планета, ее называют как раз школой. Наша планета является школой всех форм знания. И как раз, чтобы подняться или стать, допустим, полубогом, надо родиться на нашей планете. И все те, кто занимает высшие планетарные системы, когда-то в свое время они были здесь, они совершали определенные действия, практиковали определенные формы деятельности и получили положение вот этих жителей высших планетарных систем. То есть это школа, откуда выходят эти личности. Именно с нашей планеты. Именно с нашей планеты. Говорится, что здесь получить рождение – очень великое, великое благословение, получить на этой планете рождение. Но люди, поскольку они не знают об этом, они не оценивают этот дар. Поскольку для них сокрыто это ведическое знание определенными их собственными материалистическими представлениями, и плюс они постоянно попадают под воздействие демонической цивилизации, вот этой Биласварги. Есть пять основных столпов, на которых держится ведическая культура. В первую очередь, Веда, сама Веда, то есть сами Писания. Они очень оберегаются, конечно, здесь на планете. Это само ведическое знание, то есть сами рукописи. Потом носители этих знаний, брахманы и духовные учителя. И вот демоны хотят в первую очередь уничтожить брахманов. Они устраивают все для того, чтобы уничтожить и остановить этих брахманов. Вторая категория. Они хотят уничтожить источник молока. Они знают, что молоко является основной категорией развития тонких тканей головного мозга. Когда люди нашего уровня развивают тонкие ткани головного мозга, они могут понять веды. Когда они начинают понимать веды, они прекращают греховную деятельность. Подпитка исчезает. То есть негативная психическая энергия, которой подпитываются эти живые существа демонические, она исчезает. У них нету сил. Каждый неправедный поступок дает силы демонам. Демоны питаются этим. Люди прекращают заниматься греховной деятельностью. Это не сказки, это все на самом деле. И даже сейчас многие обычные даже экстрасенсы это понимают, не говоря уже о людях в ведической концепции. Даже любой экстрасенс, ну, если он настоящий экстрасенс, он понимает, о чем я говорю, точно знает, что это так. И вот демоны, они уничтожают коров. Они уничтожают коров и распространяют знания о вреде молока и о том, что мясо очень полезно. Это было уже много тысяч лет назад, миллион лет назад. Если мы возьмем ведическую литературу, мы увидим, что все идет точно так же. Каждую эпоху начинается этот цикл, когда они начинают атаковать этим. Общество, допустим, вот на нашей планете. Уничтожение коров, уничтожение брахманов, сокрыть ведическое знание. Второе, растление женщин. Это вот то, что чем занимаются демоны. Растление женщин. Что означает? Они внедряют философии, навеивают философии свободной любви, секс. Что секс является такой самой высшей точкой в человеческой жизни, что вот надо быть сексапильным, сексуальным. И мы видим, по миру все помешаны на сексе. Машины, одежда, косметика, все для того, чтобы привлечь противоположный пол. И противоположный пол делает то же самое, чтобы быть привлеченным. Все вокруг этого. Любые запахи, духи, туда-сюда, все. В ведической концепции вся косметика, она была аюрведическая. То есть люди просто так губы не красили. Если мы видим в ведической культуре очень красивых женщин с накрашенными губами, с румянами, все это приносило здоровье. Нынешняя косметика – это полная тамагуна. Все только проблема –